Глава 7. Теперь уже Чернов. А лечь впадло было, поинтересовался тот самый седой мужик. Пацан, полное говно, прозвучал в ответ. Ладно, и так сойдет. И протянул тому приятной припухлости конверт. Смирнов заглянул вовнутрь. Ну, не так уж и мало банкнот, и все красного цвета. Красота! Когда тебя в следующий раз выставлять? Через месяц, подумав, ответил Смирнов. Устал что-то? Хорошо. Пока. Смирнов двинулся на выход. Постой. Да. Я тебе хорошо плачу? Спросил вдруг Седой. Не жалуюсь. Тогда почему тачку не купишь и одеваешься как лох? Отвечаю по порядку. Тачку не покупай, потому что не умею водить. А одеваюсь? А может, я и есть лох. Ну-ну. Он мельком глянул в зеркало у запасного выхода. Действительно, самый настоящий лох. Джинсы, футболка с ветровкой с вещевого рынка. Только ботинки фирменные, на толстой рифленой подошве, как любил. Он вышел через запасной выход во двор. Его уже ждали. Тот самый, непонятно за что, обиженный на него кречет и группа поддержки. Двое по бокам. Точно не боксеры. Один просто качок, зато с бейсбольной битой. И второй, явный любитель макарон, зато с кастетом на левой руке. В другом случае, при трехкратном превосходстве противника, Смирнов не стал бы изображать героя, а просто попытался сбежать. И сейчас бы попробовал, но чертово колено. «Ну что, петушара?» Недавний противник шагнул вперед. «Продолжим». «Какие проблемы, чемпион?» Смирнов сделал вид, что удивился. Снял сумку с плеча и взял в руки. «Ты победил, я проиграл. Все в порядке?» «Не все!» — Кречет сделал еще шаг вперед. Время слов подошло к концу. Наступило время жестов. Смирнов запустил сумку, подобно баскетбольному мячу, с двух рук в лицо бывшему противнику. Тот увернулся, но все равно потерял драгоценные секунды и тут же пробил ему рантом подошвы по голени. Добавил ему, согнувшемуся от боли, ногой по голове. Один против троих, блин, шутки кончились. Либо он уложит всех их, либо они просто втопчут его в асфальт. Не останавливаясь, поднырнул под руку с кастетом, коротко пробил толстяку по ребрам и тут же заслонился им от удара битой. А тот удался на славу по голове, но не его. В конце битвы отработал, как по груше, по обалдевшему от такого поворота событий качку. Подхватил сумку и рванул, прихрамывая в сторону проспекта. Он проехал две остановки на троллейбусе, пересел на трамвай и вышел на конечный. Забросил сумку на плечо и двинул. Не к себе. Дома его уже могли ждать. Несколько минут назад он серьезно покалечил перспективного бойца, чем серьезно обидел имевших на него виды уважаемых людей. И один черт знает, кто были папаши у двоих других. Жизнь научила Смирнова не держать дома ничего ценного, денег, документов или того, что могло бы навести на его след. Он открыл гараж со старенькой, но достаточно бодрой девяткой, достал из ведра с гайками и болтами пакет с деньгами и документами. Плеснул в ведро немного бензина, забросил туда паспорт и сим-карту с одного из двух имевшихся телефонов. Запалил костер. Дождался, пока все догорит. Сел за руль и включил зажигание. Сюрприз! Водить Смирнов на самом деле умел. И умел более чем прилично. Так что напрасно его будут стараться перехватить авто в железнодорожном вокзале и в аэропорту. Отъехав как следует от города, достал из бардачка ту самую вторую трубку и набрал номер. «Слушаю», — раздался знакомый голос. «Привет!» — Смирнов обогнал ползущий со скоростью улитки старенький рейсовый автобус. «Это я. Есть новости?» «Как раз собрался тебе звонить. Говори». «На всей Испании безоблачное небо», — радостно сообщили с той стороны. «В «В смысле?» «В смысле? Выдохни. Претензий в столице ни у кого к тебе нет. И ты опять Чернов». «Да что ты говоришь?» «Все так. Обязательно позвони, как приедешь. На меня тут вышел один человек. Очень по тебе скучает. Как я понял, это он решил твои проблемы». «Кто такой?» «Зовут вроде Максимом. Точно, Максим Королев». «Понял. До встречи».